знаешь сама, что люблю только тебя. Ты не забывай меня, прошу, малыш, тебя. И в этот печальный день прощаемся с тобой. Тебя оставляя, страдаю, умираю я. Но ведь ты знаешь сама, что люблю только тебя. Ты не забывай меня, прошу, малыш, тебя. И в этот печальный день прощаемся с тобой. Тебя оставляя, страдаю, умираю я. Я сказал тебе, люблю тебя, люблю. Ты грубо ответила, люби, я посмотрю. Я тебя молил, сказав, я без тебя умру. Ты посмотрела и громко, давай я подожду. Я спросил тебя, что делать без тебя. Ты, смеясь, ответила, забудешь ты меня. Я в слезах шепнул, ну хочешь докажу. А ты сказала, не верь. Только тебя, ты не забывай.